221. Я всегда был ироничным мечтателем, не выполнявшим внутренних обещаний. Я всегда наслаждался, словно посторонний и другой, поражениями моих фантазий, чувствуя себя случайным свидетелем того, кем я, как я думал, был. Я никогда не доверял тому, во что верил. Я наполнил руки песком, назвал его золотом и раскрыл руки, дав ему высыпаться. Фраза была единственной истиной. Сказанная фраза делала все. Прочее было песком, который был всегда. Если бы не постоянные мечтания, не жизнь в вечном отчуждении, я бы мог по праву называть себя реалистом, то есть человеком, для которого внешний мир — это независимое государство. Но я предпочитаю не давать себе имен, быть тем, что я есть, с некоторой неясностью, и держать при себе лукавство, заключающееся в моем неумении себя предугадывать. У меня есть своего рода обязанность все время мечтать, поскольку, будучи лишь зрителем самого себя и не желая быть ничем иным, я должен созерцать лучший спектакль, какой только может быть. Так я выстраиваю себя из золота и шелков в воображаемых залах на ложной сцене среди старинных декораций. Это греза, созданная среди игры, мягкого света и видимой музыки. Внутри я храню, словно память о приятном поцелуе, детское воспоминание о театре, где декорации в синеватых и лунных оттенках изображали террасу невозможного дворца. Вокруг был обширный парк, тоже нарисованный, и я истратил свою душу на то, чтобы почувствовать все это как нечто настоящее. Музыка, которая мягко звучала в этом духовном событии из моего жизненного опыта, превращала эти декорации в лихорадочную реальность. Декорации были решительно синими и лунными. Я не помню, кто появлялся на сцене, но сегодня мне кажется, что пьеса, которую я помещаю в запомненный пейзаж, состояла из стихов Верлена и Писаний. Она, попавшая на живую сцену по эту сторону той музыкально-голубой реальности, была не из тех, что я забываю. Был моим и плавным тот бесконечный лунный маскарад, завершенная интерлюдия из серебра и лазури. Потом пришла жизнь. В ту ночь меня отвели на ужин в Лев. Я до сих пор храню память о вкусе отбивных на небе ностальгии. Таких отбивных, каких, как я знаю или предполагаю, сегодня никто не делает, или каких я не ем. И все у меня смешивается: детство, прожитое на расстоянии, вкусная вечерняя еда, лунные декорации, будущий Верлен и настоящий я в расплывчатой диагонали, в ложном пространстве между тем, чем я был и что я есть. 222. Как в дни, когда назревает гроза, и уличный шум громко говорит одиноким голосом, улица хмурилась насыщенным и бледным светом, и тусклая чернота содрогнулась от востока до запада мира от грохота раскатистых взрывов. Суровая грусть грубого дождя усугубила черный воздух некрасивой насыщенностью. Холодный, теплый, горячий, все одновременно воздух повсюду был неправильным. А затем в просторном зале клин металлического света прорвался в покой человеческих тел, и россыпь звуков обрушила со всех сторон внезапный ледяной удар, рассыпаясь в жесткую тишину. Звук дождя ослаб, как более мягкий голос. Шум улиц ослаб тревожно. Новый свет с резкими желтоватыми тонами драпирует глухую черноту, но теперь проявилось возможное дыхание до того, как кулак дрожащего звука мгновенно отразился эхом с другой стороны. Словно прерванное прощание, гроза начинала исчезать. долго затухающе шепча, без света в нарастающем свете, трепет грозы успокаивался в далеких просторах. Он перекатывался в Альмаду. Внезапно расплющился яркий свет. Все вдруг замерло. Сердца на мгновение остановились. Все люди очень чувствительны. Тишина ужасает так, как если бы в ней была смерть. Звук нарастающего дождя приносит облегчение, как слезы. Наползает свинец. 223. Меч вялой молнии печально ввалился в широкую комнату. И последовавший за ним звук, словно глубокий задержанный вздох, прогремел, проникая вглубь. Громко заплакал шум дождя, как плакальщицы в промежутках между разговорами. Мелкие звуки беспокойно зашелестели здесь, внутри. 224. Тот эпизод воображения, который мы называем реальностью. Уже два дня из серого холодного неба льет дождь. Его цвет удручает душу. Уже два дня. Мне грустно чувствовать, и я размышляю об этом у окна под шум капающей воды и льющего дождя. Мое сердце подавлено, а воспоминания преобразуются в тревоги. Без сна, без причины, чтобы хотеть спать, я испытываю сильное желание спать. Некогда, когда я был счастливым ребенком, во дворе соседнего с нашим дома жил голос разноцветного зеленого попугая. В дождливые дни его речь никогда не становилась грустной и выражала, не сомневаясь найти убежище, любое постоянное чувство, которое парило над грустью, словно преждевременно появившийся граммофон. Я подумал об этом попугае, потому что мне грустно, и о нем мне напоминает далекое детство. Нет. Я подумал о нем по-настоящему, потому что из нынешнего соседского двора доносятся прерывистые крики попугая. Все меня путает. Когда я полагаю, что помню, я думаю о чем-то другом. Если вижу, не замечаю, а когда отвлекаюсь, вижу отчетливо. Я поворачиваюсь спиной к серому окну, чьи стекла обдают холодом касающуюся их руку. И благодаря чарам полумрака я вдруг уношу с собой интерьер старого дома, за которым в соседнем дворе кричал попугай, и мои глаза засыпают от всей неисправимости пережитого. 225. Да, закат. Неторопливо и рассеянно я дохожу до конца таможенной улицы, и когда передо мной открывается Терейру-ду-Пасу, я отчетливо вижу бессолнечность западного неба. Это зеленовато-голубое небо переливается в серо-белый оттенок там, слева, где над горами, на другом берегу скучно таится каштановый туман с мертвенно-розовым отливом. Великий покой, которого нет у меня, холодно разлит в абстрактном осеннем воздухе. Я страдаю от того, что не испытываю смутного удовольствия от предположения о его существовании. Но на самом деле нет ни покоя, ни его отсутствия. Лишь небо. Небо всех млеющих цветов. Бело-голубого, все еще синевато-зеленого, бледно-серого между зеленым и голубым. Смутные тона цветов облаков, желтовато-затемненных, ушедших красным. И все это образ, который растворяется в то же мгновение, когда его видишь в промежутке между ничем. Крылатый, помещенный в вышине, в тонах неба и тревоги, пространный и неопределенный. Чувствую и забываю. Ностальгия, которую испытывают все люди по всему, вливается в меня из холодного воздуха, словно опиум. Во мне экстаз созерцания, сокровенный и поддельный. Со стороны отмели, где закат солнца все больше клонится к концу, свет затухает в мертвенной белизне, голубеющей в холодной зеленоватости. В воздухе висит оцепенение того, что недостижимо. Пейзаж неба громко молчит. В этот час, когда меня переполняют чувства, я хотел бы обладать полноценным лукавством выражения, вольной прихотью определенного судьбой стиля, но нет, лишь высокое небо есть все далекое, упраздняющее себя и испытываемое мною переживание, которое состоит из многих сомкнувшихся и спутавшихся. Это лишь отражение этого ничтожного неба в некоем озере внутри меня, озере, заточенном среди торчащих утесов, молчаливом, как взгляд мертвеца, в котором созерцает себя забытая вышина. Сколько раз меня, как сейчас, тяготило чувство того, что я чувствую. Чувство, словно тревоги от самого бытия, беспокойство от пребывания здесь, тоска почему-то другому, что осталось непознанным, закат всех переживаний, чувство того, как я желтею, увидая в серой грусти в моем внешнем осознании себя. О, кто меня спасет от существования! Не смерти я хочу, и не жизни, а того, другого, что блестит на дне тревоги, словно алмаз в пещере, в которую нельзя спуститься. Это вся тяжесть и вся тревога этой реальной и недосягаемой вселенной, этого неба, подобного штандарту неведомого войска, этих оттенков, что бледнеют в притворном воздухе, из которого воображаемая растущая луна выплывает в замерзшей электрической белизне, перекроенная в нечто далекое и бесчувственное. Пустой труп высокого неба и закрытой души — это полное отсутствие настоящего Бога. Бесконечная тюрьма. Потому что ты бесконечна, сбежать от тебя нельзя. 226. С каким сладострастием и с каким трансцендентным я, гуляя иногда по улицам ночного города и взирая из глубины души на очертания зданий, на различия строений, на детали их архитектуры, на свет в некоторых окнах, на горшки с растениями на подоконниках. Так вот, созерцая все это, с каким интуитивным наслаждением я чувствовал, как к губам сознания поднимается искупительный крик. Да ведь во всем этом нет ничего настоящего. 227. Я предпочитаю прозу стихам как метод искусства по двум причинам, из которых одна моя личная, заключающаяся в том, что у меня нет выбора, потому что я не способен писать стихами. Зато вторая причина есть у всех. И я уверен, что она не является тенью или маской первой. Ее стоит разобрать, потому что она затрагивает сокровенную сущность всей ценности искусства. Я считаю стихи чем-то промежуточным, переходом от музыки к прозе. Подобно музыке, стихи ограничены законами ритма, которые, хотя и не являются строгими законами правильного стихосложения, все же существуют в качестве защиты, принуждения, автоматических приспособлений, подавления и наказания. В прозе мы изъясняемся свободно. Мы можем включить в нее музыкальные ритмы и при этом думать. Мы можем включить поэтические ритмы и при этом находиться вне их. Случайный ритм стиха не мешает прозе, случайный ритм прозы нарушает стих. Проза вбирает в себя все искусство, отчасти потому, что в слове содержится весь мир, отчасти потому, что в свободном слове содержится вся возможность высказать и помыслить его. В прозе мы передаем все через перестановку. Цвет и форму, которую живопись может передать лишь непосредственно в них самих, без внутреннего измерения. Ритм, который музыка может передать лишь непосредственно в нем самом, без формального тела, без того второго тела, коим является идея. Структуру, которую архитектор должен составлять из твердых заданных внешних элементов, а мы возводим в ритмы, в нерешительность, в текучесть и плавность. Реальность, которую скульптор должен оставлять в мире без облика и без присуществления. Поэзию, наконец, в которой поэт, словно посвященный из тайного ордена, является рабом, пусть и добровольным, степени и ритуала. Я считаю, что в идеальном цивилизованном мире не существовало бы иного искусства, кроме прозы. Мы бы оставили закаты самим закатам, заботясь в искусстве лишь о том, чтобы понять их словесно, перенося их таким образом во внятную музыку сердца. Мы бы не ваяли тела, которые при взгляде на них и при прикосновении к ним сохраняли бы свою подвижную рельефность и мягкую теплоту. Мы бы строили дома лишь для того, чтобы жить в них. Ведь, в конце концов, для этого они и существуют. Поэзия осталась бы уделом детей для того, чтобы приблизиться к будущей прозе. Ведь очевидно, что поэзия есть нечто детское, мнемоническое, вспомогательное и начальное. Даже менее значимые искусства, или те, которые мы можем так назвать, отражаются, шепча, в прозе. Есть проза, которая танцует, поет, декламирует саму себя. Есть словесные ритмы, которые танцуются, в которых мысль извилисто обнажается, преисполненная просвечивающей и совершенной чувственности. И в прозе есть такие судорожные тонкости, в которых великий актер слово ритмически преображает в свою телесную сущность неосязаемую тайну Вселенной. 228. Все взаимопроникает. Чтение классиков, которые не говорят о закатах, объяснило мне многие закаты во всех их цветах. Есть взаимосвязь между синтаксической грамотностью, в которой выражается ценность существ, звуков и форм, и способностью понимать, когда синего неба на самом деле зеленое, и какая часть желтого присутствует в зеленой синеве неба. По сути, это одно и то же — способность различать и мудрствовать. Без синтаксиса не бывает длинных эмоций. Без смерти есть производная грамматиков. 229. Читать — значит грезить чужими руками. Читать плохо и вслух — значит освобождаться от руки, которая нас ведет. Поверхностность эрудиции — лучший способ читать хорошо и быть глубоким человеком. Как гнусна и ничтожна жизнь! Заметь, что для того, чтобы она была гнусной и ничтожной, достаточно, чтобы ты ее не любил. Чтобы она была тебе дана, чтобы ничего не зависело от твоей воли и даже от твоей иллюзии о твоей воле. Умереть — значит стать совершенно другим. Поэтому самоубийство — это трусость. Оно означает полную отдачу себя жизни. 230. Искусство — это уклонение от действий или от жизни. Искусство — это интеллектуальное выражение переживания, отличающееся от жизни, которое представляет собой волевое выражение переживания. Тем, чего у нас нет, или на что мы не отваживаемся, или чего не добиваемся, мы можем владеть в мечте. И при помощи этой мечты мы творим искусство. В другие мгновения переживание настолько сильно, что даже если оно сведено к действию, действие, к которому оно сводится, не удовлетворяет его. Из остающегося переживания, не нашедшего выражения в жизни, образуется произведение искусства. Таким образом, есть два типа творческих людей. Те, кто выражает то, чего у них нет, и те, кто выражает то, что у них осталось. 231. Создать произведение и затем признать его плохим — одна из трагедий души. Она особенно велика, когда признают, что это произведение лучшее, что можно было сделать. Но намереваться написать произведение, заранее зная, что оно должно быть несовершенным и неправильным, видеть, создавая его, что оно несовершенно и неправильно, это худшее из пыток и верх духовного унижения. Я не только чувствую, что стихи, которые я пишу, не удовлетворяют меня, я знаю, что стихи, которые я собираюсь написать, тоже меня не удовлетворят. Я знаю это и в философском, и в плотском смысле, благодаря темному и острому видению. Зачем же я тогда пишу? Потому что, проповедуя отречение, я еще не научился полностью отрекаться. Я не научился отказываться от склонности к стихам и к прозе. Я должен писать, словно отбывая наказание. А худшее наказание заключается в осознании того, что я пишу нечто совершенно никчемное, неудачное и неясное. В детстве я писал стихи. Тогда я писал очень плохие стихи, но считал их совершенными. Я никогда больше не испытываю ложного удовольствия от создания совершенного произведения. То, что я пишу сегодня, намного лучше, даже лучше того, что могли бы написать лучшие. Но это неизмеримо ниже того, что я сам не знаю почему, чувствую, что мог бы или, возможно, должен был бы написать. Я плачу над моими плохими детскими стихами, как над умершим ребенком, над умершим сыном, над последней надеждой, на что бы то ни было. 232. Чем дальше мы движемся по жизни, тем больше убеждаемся в двух истинах, которые, однако, друг другу противоречат. Первая состоит в том, что перед реальностью жизни бледнеют все вымыслы литературы и искусства. Конечно, они приносят нам более благородное удовольствие, чем то, что дает жизнь, однако они подобны снам, в которых мы испытываем те чувства, что не испытываем в жизни, и в которых сопрягаются те формы, что в жизни не встречаются. При всем том, это сны, от которых пробуждаешься, сны, не оставляющие воспоминаний или ностальгии, с которыми мы затем могли бы прожить вторую жизнь. Вторая истина заключается в том, что всякая благородная душа желает пройти всю жизнь целиком, испытать все, извлечь опыт из всех вещей, всех мест и всех чувств, но это невозможно, а значит, жизнь можно прожить целиком лишь субъективно, лишь в отрицании ее полной сущности. Эти две истины невозможно свести друг к другу. Мудрец воздержится от того, чтобы их сопрягать, но он воздержится и от того, чтобы отвергать одну или вторую. При этом ему придется следовать одной из них, тоскуя по второй, которой он не следует, или отвергнуть обе, возвысившись над собой в собственной нирване. Счастлив тот, кто требует от жизни лишь того, что она произвольно дает ему, руководствуясь инстинктом кошек. Они ищут солнце, когда оно светит, а когда солнца нет, они ищут тепло, где бы оно ни было. Счастлив тот, кто отрекается от своей личности посредством воображения и наслаждается созерцанием чужих жизней, проживая не все впечатления, а внешнее проявление всех чужих впечатлений. Счастлив, наконец, тот, кто отрекается от всего, и кого нельзя ни прогнать, ни унизить, потому что он от всего отрекся. Крестьянин, читатель романов, чистый аскет — все эти трое счастливы в жизни, потому что все они отрекаются от личности. Один — потому что живет посредством безличностного инстинкта, второй — потому что живет посредством воображения, которое является забвением, третий, потому что не живет и, не умерев, спит. Ничто меня не удовлетворяет, ничто не утешает, все, что было и чего не было, меня пресыщает. Я не хочу иметь душу и не хочу от нее отрекаться. Желаю того, чего не желаю, и отрекаюсь от того, чего у меня нет. Я не могу быть ничем и не могу быть всем. Я — связующий мост между тем, чего у меня нет, и тем, чего я не хочу. 233. Торжественная грусть, что обретается во всем великом, на вершинах и в великих жизнях, в глубоких ночах и в вечных поэмах. 234. Мы можем умереть, только если любили. 235. Лишь однажды я был по-настоящему любим. Симпатию я вызывал всегда и у всех. Даже самому случайному человеку нелегко было быть со мной грубым или резким, или даже холодным. Некоторые симпатии с моей помощью, по крайней мере, вероятно, могли бы превратиться в любовь или привязанность. Мне никогда не хватало терпения или душевного внимания даже для того, чтобы пожелать предпринять это усилие. Заметив это в себе, я поначалу решил, как же плохо мы знаем себя, что в этом случае в моей душе имелась причина, продиктованная робостью. Но затем я обнаружил, что ее не было. Была тоска от переживаний, отличавшаяся от тоски от жизни. Нетерпимость к мысли о том, что я свяжу себя каким-то постоянным чувством, особенно если его нужно будет сопровождать длительным усилием, к чему? Думала во мне то, что не думает. У меня хватает тонкости психологического такта, чтобы знать, как, но как именно, всегда от меня ускользало. Слабость моей воли всегда проистекала от слабости желания обладать волей. Так у меня происходило в переживаниях, так происходит и в разуме, и в самой воле, и во всем том, что есть жизнь. Но после того раза, когда лукавство благоприятного случая заставило меня поверить в то, что я люблю, и действительно убедиться в том, что я любим, я сначала был ошеломлен и смущен, как если бы выиграл большую премию в неконвертируемых деньгах. Затем я ощутил некоторое тщеславие, поскольку ни один человек не может его не испытывать. Однако эта эмоция, казавшаяся мне самой естественной, быстро прошла. После этого меня посетило чувство, которое трудно определить, но в котором неприятно сочетались тоска, унижение и утомление. Тоска, как если бы судьба дала мне задание для неведомой ночной работы. Тоска, как если бы новый друг, долг ужасной взаимности, иронически наделил меня привилегией, которую я должен был терпеть через силу, благодаря за нее судьбу. Тоска, как если бы мне не хватало непрочного однообразия жизни, и я наложил на него неизбежное однообразие определенного чувства. И унижение. Да, унижение. Я не сразу понял, почему меня посетило это чувство, которое внешне так мало оправдывалось своей причиной. Должно быть, передо мной явилась любовь к тому, что я любим. Я должен был бы гордиться тем, что кто-то внимательно наблюдает за моим существованием, как за существованием любимого существа. Но вслед за кратким мгновением подлинного тщеславия, я все еще не знаю, не было ли в нем больше изумления, чем, собственно, тщеславие, я испытал в себе ощущение унижения. Я почувствовал, что мне была дана своего рода награда, предназначенная другому. Да, ценная награда тому, кто естественным образом ее заслуживал. Но утомление, прежде всего, утомление. Утомление, которое превосходит тоску. Тогда я понял фразу Шатобриана, которая всегда меня обманывала из-за того, что мне недоставало собственного опыта. Шатобриан, воплощаясь в Рене, говорит, что любовь к нему его утомляла. «Он le fatigué en l'amant». Я с изумлением осознал, что этот опыт был тождествен моему, а значит, его истинность я не имел права отрицать. Утомление от того, что ты любим. Любим по-настоящему. Утомление от того, что ты предмет бремени чужих переживаний. Превратить того, кто хотел быть свободным, всегда свободным, в мальчика на побегушках у ответственности соответствовать, у соблюдения приличий, требующих не исчезать, чтобы не возникало предположений, что ты властитель переживаний и что ты отвергаешь всю полноту того, что может дать тебе человеческая душа. Утомление от того, что существование оказывается полностью зависимым от отношений с чувствами другого человека. Утомление в любом случае от навязчивой необходимости чувствовать, от навязчивой необходимости тоже немного любить, пусть и без взаимности. Это состояние покинуло меня, удалившись в тень так же, как и пришло ко мне. Сегодня от него ничего не осталось ни в моем разуме, ни в моих чувствах. Оно не принесло мне никакого опыта, которого я не мог бы извлечь из законов человеческой жизни, инстинктивное знание которых я храню в себе, потому что я человек. Оно не подарило мне и наслаждения, о котором я вспоминал бы с грустью, или горечи, о которой я тоже вспоминал бы с грустью. У меня сложилось впечатление, что это было нечто, о чем я где-то прочитал. Случай, произошедший с другим. Роман, который я прочитал наполовину, и у которого второй половины не было, и мне было совершенно неважно, что ее не было, потому что то, что я прочитал, было написано хорошо, и хотя смысла в нем не было, оно уже было таким, что недостающая часть не могла бы придать ему смысла, каким бы ни был сюжет. Во мне лишь сохраняется благодарность той, которая меня любила. Но это благодарность абстрактная, ошеломленная, идущая больше от разума, чем от какого-либо чувства. Мне жаль, что кто-то страдал по моей вине. И жаль мне только этого. Ничего другого мне не жаль. Будет неестественно, если жизнь устроит мне новую встречу с естественными переживаниями. Я почти что хочу, чтобы это произошло, чтобы увидеть, как я прочувствую это во второй раз после того, как я провел обстоятельный анализ первого опыта. Возможно, я буду чувствовать меньше, возможно, я буду чувствовать больше. Если судьба мне это даст, пусть дает. Переживания мне любопытны. Факты, какими бы они ни были, не вызывают у меня ни малейшего любопытства. 236. Не подчинять себя ничему, ни человеку, ни любви, ни идее. Обладать такой отстраненной независимостью, которая состоит в том, чтобы не верить в истину, и, если она существует, в пользу обладания ею, таково состояние, в котором, на мой взгляд, должна протекать сама по себе внутренняя умственная жизнь тех, кто не живет без размышлений. Принадлежать — вот банальность. Кредо, идеал, женщина или профессия — все это тюремная камера или оковы. Быть — значит быть свободным. Даже устремления, если они пустая гордость и страсть, являются бременем, и мы бы не гордились ими, если бы понимали, что это поводок, за который нас тащат. Нет никаких уз, даже с нами самими. Будучи свободной от себя и от других, созерцая без экстаза, мысля без заключений, мы будем проживать освобождение от Бога. Маленький перерыв, который рассеянность палачей дарит нашему исступлению. Завтра нас ждет гильотина. Если ее не будет завтра, она нас будет ждать послезавтра. Прогуляемся под солнцем перед концом, сознательно не отдавая себе отчета в целях и последствиях. Солнце позолотит наши лица без морщин, а легкий ветер подарит свежесть тем, кто перестанет ждать. Я бросаю перо на письменный стол, и оно катится обратно по наклонной плоскости, на которой я работаю, а я его не трогаю. Я вдруг все почувствовал, и моя радость проявляется в этом жесте злости, который я не чувствую. 237. Заметки для жизненного правила. Нуждаться в том, чтобы господствовать над другими, значит нуждаться в других. Начальник зависим. Расширять личность, не включая в нее ничего чужого, не прося у других, не приказывая другим, а будучи другим, когда другие нужны. Свести потребности к минимуму для того, чтобы ни в чем не зависеть от других. Конечно, в абсолютном смысле такая жизнь невозможна, но она не является невозможной в смысле относительном. Возьмем в качестве примера начальника конторы. Он обязан иметь возможность заменять всех. Он обязан уметь печатать на машинке, разбираться в бухгалтерии, уметь подметать контору, поэтому пусть его зависимость от других будет лишь необходимостью не терять времени, а не необходимостью, обусловленной собственной некомпетентностью. Пусть он говорит практиканту отнесите это письмо на почту, потому что не хочет терять время, которое ему потребовалось бы, чтобы самому отнести его на почту, а не потому что он не знает, где находится почта. Пусть он говорит служащему разберитесь там с этим делом, потому что он не хочет тратить на него время, а не потому что не может сам с ним разобраться. 238. Никакой определенной награды не приносит добродетель, никакого определенного наказания не приносит грех. И было бы несправедливо, если бы были такая награда или такое наказание. Добродетель или грех являются неизбежными проявлениями организмов, приговоренных к тому или другому, и отбывающих наказания, заключающиеся в том, чтобы быть хорошими или быть дурными. Поэтому все религии помещают вознаграждение и наказание, заслуженные теми, кто не был и не мог быть никем, и потому оказался не способен ничего заслужить, в другие миры. Сведения, о которых не может дать никакая наука, и образ которых не может передать никакая вера. Поэтому отречемся от всякой искренней веры, как и от всякой заботы повлиять на другого. «Жизнь, — говорит Тарт, — это поиск невозможного при помощи бесполезного. Будем же искать всегда невозможное, потому что таков наш рок. Будем искать это при помощи бесполезного, потому что путь не пролегает где-то еще». Тем не менее, поднимемся к осознанию того, что не следует искать ничего, чего можно было бы достичь, и проходить там, где есть что-либо заслуживающее ласки или ностальгии. «Мы устаем от всего, но не устаем понимать», — сказал Схолиаст. «Будем же понимать. Понимать всегда и лукаво плести венки или гирлянды, которые тоже увянут, из призрачных цветов этого понимания». 239. «Мы устаем от всего, за исключением понимания». Смысл этой фразы иногда трудно постичь. «Мы устаем, когда мыслим, стремясь прийти к какому-то заключению, потому что чем больше думаешь, тем больше анализируешь, тем больше различаешь и тем меньше приходишь к заключению. Тогда мы впадаем в то состояние бездеятельности, в котором больше всего мы хотим как следует понять то, что выставлено на показ». Это эстетическое поведение, поскольку мы хотим понять, не интересуясь, не заботясь о том, истинно ли понятое или нет, не видя в том, что мы понимаем, что-либо помимо абстрактной формы, в которой это было выражено, не замечая положения рациональной красоты, которой оно для нас обладает. Мы устаем от мыслей, от собственных мнений, от стремления думать ради действия. Мы, однако же, не устаем, когда, пусть и ненадолго, выражаем чужие мнения ради единственной цели — почувствовать их влияние и не следовать их импульсу. 240. Дождливый пейзаж. На всю ночь, на целые часы снаружи опустился стук дождя. Всю ночь, пока я полуспал, полубодрствовал, его холодная монотонность настойчиво стучала мне в окна. То порыв ветра в вышине щелкал, словно кнут, и звук воды колебался, а дождь будто проводил быстрыми руками по стеклу. То глухой звук лишь наводил сон в безликом внешнем пространстве. Моя душа была такой же, как и всегда, среди простыней, как среди людей, болезненно осознавая мир. День задерживался как счастье, и в тот час казалось, что он задерживался бесконечно. Если бы день и счастье так никогда и не наступили. Если бы я мог надеяться, не испытывая разочарования от обретения того, на что надеялся. Случайный звук запоздалой машины, грузно подскакивавшей на камнях, нарастал из глубины улицы, грохотал под стеклом, затухал в глубине улицы, в глубине неясного сна, который ко мне так и не приходил. Время от времени стучала дверь на лестнице. Иногда слышалось жидкое топание шагов, трение мокрой одежды. Порой, когда шагов было больше, оно звучало громко и досаждало. Затем, когда шаги затухали, возвращалась тишина, и продолжал лить обильный дождь. Когда я открывал глаза посреди притворного сна, по смутно различимым стенам моей комнаты плыли обрывки снов, которые еще предстояло увидеть. Неясные огни, черные полосы, несуществующие предметы, которые поднимались и опускались. Мебель, казавшуюся крупнее, чем днем, смутно пачкала нелепость мрака. Дверь обозначалась чем-то не более белым и не более черным, чем сама ночь, но чем-то иным. Что до окна, то я его только слышал. Слышался новый, текучий, нечеткий дождь. Мгновения застывали от его звуков. Одиночество моей души росло, ширилось, наводняло то, что я чувствовал, то, чего я хотел, то, о чем я собирался мечтать. Смутные предметы в тени, соучастники моей бессонницы, обретали место и боль в моей опустошенности.